Глава 15. Убить! Первым появился не один из засланцев. Эти ребята, как, впрочем, из десяток других человек, прятались неподалеку. Но так или иначе, первый человек оказался довольно смелым. Ван Джен поиграл с костром, осторожно потер браслет и взглянул на пришедшего. «Назови себя! Капитан команды Звезды Нортона Джан Джунь! Прошу, дайте мне свои наставления!» Парень держался весьма серьезно. Первый его противник, оказывается, не хотел прославиться и также не хотел убивать Ван Джена, потому что он был его поклонником. И это была правда. Нортон далеко не слабая страна. Среди 128 команд они заняли примерно 70-е место, но подняться выше им уже оказалось не под силу. Важно то, что у членов команды Джан Джуня возникли проблемы в квалификационном раунде. Эти состязания в характеристиках разбили его надежды, поэтому он решил исполнить свою мечту и первым вышел к Ван Джену. Ван Джен был способен отличить злость от добродушия, однако в ситуации, когда все охотятся за ним, такое добродушие оказалось особенно опасным. Следует иметь в виду, что люди вокруг не только наблюдали за ним, но и в любое время могли нанести удар. Он жестом предложил своему гостю подойти ближе, и Джан Джунь начал снимать свою куртку, обнажая крепкие мускулы. После этого парень издал рёв, и его мышцы вдруг начали резко расти. Вырвалась огромная разрушительная мощь. Неужели это способность Икс? У тех, кто находился в лесу, появились сомнения. Ван Джен же легко смог почувствовать, что эта сила исходит изнутри, а не заимствуется из внешней среды. То есть это не была Икс-реакция. Тело Джан Джуня окутало поле некой силы. Ван Джена это очень удивило. Вероятно, это и есть один из тех, кого Уголь назвал воинами, практикующими техники развития. «Стиль исполинское стальное тело! Джан Джунь!» Бух! Он рванул вперед, и каждый его шаг отдавался вибрации почвы под ногами. Это была стремительная и убийственная атака. Бам! Джан Джунь оцепенел. Люди в темноте тоже замерли. Его крепкий стальной кулак попал прямо по лицу Ван Джена, но этот парень не сдвинулся с места. Даже начал замахиваться ногой. Джан Джунь успешно уклонился от контратаки, сделав двойное сальто назад. Ван Джен потер лицо и размяк шею. На самом деле не испытывать боли довольно неприятная вещь. В бою необходимо переходить в определенное состояние. Боль помогает становиться более ловким и сообразительным. Он пропустил удар специально, и пусть Ван Джен ничего не почувствовал, это так или иначе помогло ему пробудить нужные воспоминания. «Судя по названию твоего стиля, он должно быть относится к классу защиты. Если выдержишь один мой удар, то я признаю поражение». Когда Ван Джен это сказал, Джан Джунь и люди в темноте оказались шокированы. «Что это значит? Он хочет сдаться? Нашел способ, как оправдать свое поражение?» Тем не менее, никто так и не осмелился выйти из своего укрытия вслед за Джан Джунем. Причина этому была проста. Тот, кто выйдет сейчас, автоматически станет следующей целью Ван Джена. А ненависть ко второму противнику уж точно будет выше, лучше уж быть хотя бы третьим. Более того, может, и этого Джан Джуня окажется достаточно. Все уставились на парня с Нортона. Джан Джунь кивнул, соглашаясь с условиями, и сделал пару шагов назад. Выглядел он при этом все таким же серьезным. Только те, кто постоянно закаляет свое тело практикой техник развития и боевыми искусствами, был способен разглядеть истинный талант Ван Джена. Возможно, подавляющее большинство людей увидели лишь его способности Икс и удивительное комбинирование разных энергий, но Джан Джунь знал, что способности Икс не являются самой сильной стороной этого человека. Все дело в его боевом искусстве. Вращающаяся лопата, которую он разбил Марса, это непревзойденный прием, способный напугать любого мастера в этом деле. Тело Джан Джуня стало как у чудовища, его глаза горели гневом. Как воин, он уже очень долгое время страстно желал испытать силу Ван Джена. Насколько мощный удар сможет нанести этот человек? И сколько сможет выдержать его тело? Джан Джунь полностью сосредоточился. Его руки прикрыли грудь, чтобы сделать блок. Независимо от того, насколько яростной будет атака Ван Джена, он сможет выдержать. Телесная сущность, жизненная сила и дух – вся едина. Ван Джен слегка улыбнулся. «А парень молодец!» В какой-то степени он понимал, почему Джан Джунь так стремится сразиться с ним. Без риска не будет и продвижения вперед. И это может быть просто невыносимо. Увидев его выступление на соревновании королей, этот Джан Джунь захотел встретиться с ним на SIG, и все ради того, чтобы проверить свой предел и преодолеть его. Единственное, время он выбрал не самое подходящее. Ван Джен рванул вперед и стал замахиваться для удара. Люди, скрывающиеся в темноте в этот момент, начали прицеливаться своими лазерными винтовками. Какого хрена здесь находилось так много людей? Некоторые из них боялись Ван Джена, а некоторые наоборот. Но как бы там ни было, они могут попробовать прикончить Ван Джена здесь и сейчас, неважно каким способом. Если им это удастся, они все равно прославятся, и этого будет достаточно. Только вот учитывая мастерство Ван Джена, по нему очень опасно промахиваться. Нужно дождаться момента, когда он будет поглощен борьбой, и прицельно выстрелить в самое слабое место. Ван Джен нёсся на Джан Джуня, приготовившегося во что бы то ни стало выдержать эту атаку. И вот когда удар должен был вот-вот состояться, в лесу раздался звук выстрела. Это был холодный расчет. Если Ван Джен решит закончить атаку, то он окажется поражен лазером. Выдержит ли его плоть выстрел из винтовки? Как же! Стрелок выстрелил точно в висок, такого ему не пережить. Конечно, учитывая навыки Ван Джена, он может остановиться на полпути, но это будет равносильно нарушению обещания, и ситуация станет просто абсурдной. Все усмехнулись. Они думали, что Ван Джен – выдающийся человек, но оказалось, что в нем нет ничего особенного. Победитель соревнования королей казался им в этот момент всего лишь самодовольным индюком, любителем повыпендриваться, однако за все нужно платить. Вот почему капитаны 10 сильнейших команд очень сдержаны и даже готовы заключить альянсы, ведь победа важнее всего. Бам! Раздался грохот. Это было эхо от удара по Джан Джуню, который отлетел больше, чем на 10 метров. Бух-бух-бух! Все деревья на его пути оказались поломаны. Ван Джен же, который нанес удар, почти мгновенно исчез в чаще леса. 3 секунды спустя раздался пронзительный крик. В лесу произошло столкновение. Через некоторое время Ван Джен вышел, неся чью-то оторванную руку, которая держала жетон. Вернувшись к костру, он бросил руку с жетоном в сторону и, спокойно усевшись на место, принялся ожидать следующего противника. В самом лесу также стало очень тихо. Все заметили, что удар Ван Джена пробил блок Джан Джуня. Парень оказался отброшен на очень большое расстояние. Тем не менее, сам Ван Джен явно не выложился на все 100 ради этого, да еще успел отреагировать на выстрел. Что это за сила? Способность X? Хотя способности X классифицировались по принадлежности к какой-либо из стихий, так на них смотрели в основном только в Солнечной системе. В настоящее время их предпочитали делить на другие категории. Ограничивающие, усиливающие, высвобождающиеся, особые и так далее. Высвобождающиеся способности, которые могут нанести урон в борьбе на мехах, играют не такую большую роль. Но в бою голыми руками такая способность может дать большое преимущество. Однако способности X-Ван Джена ведь ограничены. Откуда у него может взяться такая сила? И самое главное, он знал заранее о том выстреле, или это всего лишь случайность? Рука, лежавшая рядом с костром, выглядела особенно ужасно, а важный жетон просто валялся на земле. Снова послышались чьи-то хаотичные шаги. Это был Джан Джунь. Он возвращался. Это даже немного удивило Ван Джена. Этот парень совсем не знает, когда нужно остановиться. Если бы он приложился чуть сильнее, то этот нортонианец даже не встал бы. Принцип Ван Джена в этой войне был весьма прост. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Если соперник захочет получить урок, он это организует. Если кто-то захочет его убить, то и он не станет мелочиться в средствах противостояния. Ну а если кто-то вздумает вести по нему снайперский огонь, то этому человеку точно не получить от него второго шанса. Джан Джунь возвращался, прикрывая грудь рукой. Благодаря своим способностям он, естественно, понял, что удар Ван Джена был исполнен не в полную силу. Они совершенно на разных уровнях. Все его тело пронзало боль, но глаза Джан Джуня продолжали гореть азартом. Это сила мастера, хотя нет, она даже более опасная, чем у его наставника. Но как человек младше него смог достичь такого уровня в развитии боевых навыков и в контроле над способностями X? Джан Джунь посмотрел на руку и жетон на земле без какого-либо интереса, а потом почтительно достал свой жетон, собираясь положить его рядом. Ван Джен махнул рукой. «Убери! Мне не нужна твоя смерть!» «Это высокомерие или дерзость?» «Ни то и ни другое!» Ван Джен просто хотел дать намек всем окружающим. Оказавшись под прессингом Кашавэнь, он на себе ощутил давление со стороны общественного мнения, тем не менее он по-прежнему остается самим собой. Джан Джунь горько усмехнулся. Даже если Ван Джен так сказал, жизнь он ему все равно гарантировать не сможет. Можно с уверенностью сказать, что если он уйдет отсюда с жетоном, то уже через 10 метров на него начнут охоту остальные. Однако, похоже, Ван Джен тоже знал об этой проблеме. Мне бы не помешала компания. Но вскоре в этом месте начнется настоящий хаос. Если ты не боишься смерти, то оставайся. Как только Джан Джунь это услышал, на его лице появилась воодушевленная улыбка. Он тут же убрал жетон и сел рядом. Если он станет свидетелем дуэли мастеров такого уровня, это поможет его развитию. Последний полученный им удар очень вдохновил Джан Джуня, но, к сожалению, он не смог в полной мере понять эту силу. Посмотрев на номер жетона, валяющегося на земле, Джан Джунь застыл. «Это сторы с Федерации Земляного Червя!» Федерация Земляного Червя не считалась слабой, ее команда входила в топ-50, только вот перед лицом Ван Джена Стар не смог провести по нему даже одну атаку, как его шея оказалась сломана. Джан Джунь почувствовал, что Ван Джен уже развеял свою жажду крови, однако, несомненно, любое опасное движение в его сторону вызовет жесткую ответную реакцию. Огромная сила окутала Ван Джена, словно накрыв его колпаком, и Джан Джунь отчетливо почувствовал, как от страха у него волосы встали дыбом. Ван Джен ждал всех этих мастеров. Каждый, кто позарился на его Айну, должен умереть.